У Фандорина действительно странные пристрастия, делала выводы Лиза. Он любит крупных, я совсем не в его вкусе. Тут она призадумалась, загрустила, и беседа окончилась. Лиза даже не спросила, почему Масса называет Араста господином. Однако при более близком знакомстве обнаружилось, что не все сведения, полученные от японца, следует принимать на веру. Партнер пароль оказался не дурак приврать или, во всяком случае, пофантазировать. Когда в результате сложных маневров Элиза вновь навела разговор на Эраста и спросила, чем он, собственно, в жизни занимается. Масса коротко ответил. «Супасает». «Кого спасает?» — изумила она. «А куто попадется, того и супасает. И нугуда родину супасает». «Кого?» «Родину, Россию, матушку. Раз 10 здесь спас, и раза 3-4 супас весь мир». Ошарашил ее Масса, сияя обычной своей улыбкой. «Так-так», — сказала себе Лиза. «Не исключено, что сообщение про принцесс с революционерками из того же ряда». Сентябрь подошел к концу. Город пожелтел, пропитался запахом слез, печали, умирания природы. Как это совпадало с состоянием ее души. По ночам Лиза почти не спала, лежала, закинув руки за голову. Бледно-оранжевый прямоугольник на потолке, проекция, подсвеченная фонарем окна, был похож на киноэкран. Она видела там Чингисхана, Эраста Петровича, гейшу Идзуми и японских убийц, бледные образы прошлого и черноту будущего. Во вторую ночь месяца октября очередной такой киносеанс закончился потрясением. Как обычно, она перебирала события дня, ход сегодняшней репетиции, посчитала, сколько дней не видела Фандорина. Целых 15. Вздохнула, потом улыбнулась, вспомнив очередной скандал в труппе. Кто-то опять нахулиганил, сделал дурацкую запись в скрижалях. До Пенефиса 7 единиц. Когда она появилась, неизвестно, в журнал давно не заглядывали, поскольку не было спектаклей. Но тут Штерну пришел в голову какой-то феноменально гениальный афоризм. Он раскрыл книгу, а на странице за 2 октября грубые каракули химическим карандашом. Режиссер закатил истерику. Мишенью стала почтенная Василиса Прокофьевна, которая как раз перед этим вспоминала, какие великолепные бенефисы бывали у нее в прежние времена. С серебряными подносами, с шикарными адресами, с тысячными кассами. Вообразить, что Регинина тайком от всех слюнит карандаш и выводит священные книги кривыми буквами хулиганские письмена, мог только Ной Ноевич. Как же потешно он на нее наскакивал, а как громоподобно она возмущалась. «Не смейте меня оскорблять подозрениями! Ноги моей больше не будет в этом вертепе!» Вдруг на потолочном экране, куда рассеянно глядела Элиза, появились две огромных черных ноги и закачались туда-сюда. Она взвизгнула, рывком сев на кровати, не сразу догадалась взглянуть в сторону окна, а когда посмотрела, страх перешел в бешенство. Ноги были не химерические, а совершенно настоящие, в кавалерийских сапогах и чикчирах. Они медленно опускались, о них бились ножны шашки. Вот появился задравшийся доломан. и, наконец, весь корнет лимбах, спускающийся по веревке. Недели две после того случая он не появлялся. Должно быть, сидел на гауптвахте. И вот снова заявился, как лис перед травой. На этот раз паршивец подготовил вторжение более основательно. Встав на подоконник, он вынул отвертку или какой-то другой инструмент. Элизе было не очень хорошо видно, и стал возиться с оконной рамой. Закрытый шпингалет, тихонько скрипнув, начал поворачиваться. Этого еще не хватало. Вскочив с постели, Элиза повторила тот же трюк, что и в прошлый раз, толкнула створки. Но результат получился иной. Должно быть, крутя свою отвертку или что там у него было, Олимбах не крепко держался за веревку, а может, и вовсе ее выпустил. Во всяком случае, от неожиданного толчка он жалобно вскрикнул и, перекувыркнувшись, полетел вниз. Элиза, обмерев от ужаса, перегнулась через подоконник, ожидая увидеть на тротуаре неподвижное тело. Все-таки высокий бельэтаж, добрых две сажени. Но корнет оказался ловок, как кошка. Но он приземлился на четыре конечности, а, увидев высунувшееся из окна владычицу сердца, умоляюще прижал руки к груди. «Разбиться у ваших ног! Счастье!» — крикнул он звонким голосом. Поневоле рассмеявшись, Лиза закрыла окно. Однако продолжаться так не могло. Придется все-таки поменяться номерами. С кем бы? Да хоть с Дуровой. Малышку вечно селят хуже всех. А если Лимбах снова полезет в окно? Зоя даром, что птичка-невеличка, сумеет дать отпор. Если, конечно, пожелает, — лукаво подумала Элиза. А не пожелает, одним выстрелом будут подстреляны два зайца. И Зоя развлечение, и офицерик отвяжется. Элиза даже прыснула, представив себе изумление настырного корнета, когда он обнаружит подмену. А Зою, пожалуй, предупреждать ни к чему. Так выйдет интересней. Сценка из комедии «Дель Арте». От жуткого до комичного в жизни один маленький шаг. Вот только если в Зоиной конуре зеркало, можно попросить, чтоб перенесли отсюда. Элиза не могла жить в помещении, где нет зеркал. Если не поглядела на себя хотя бы раз в 2-3 минуты, возникало ощущение, будто ее на самом деле не существует. Довольно распространенный среди актрис психоз, называется рефлексиомания. Через Пиренеи. События, приключившиеся в Лувре Мадриде следующей ночью, Элиза наблюдала лишь частично, так что общую картину пришлось восстанавливать по рассказам очевидцев. Следует сказать, что поздно вечером в отеле и номерах отключилось электричество. Монтеров из-за позднего времени вызывать было невозможно, и драматические события происходили либо в полной темноте, либо в неверном свете керосина и свечей. Начать лучше с рассказа Зои Дуровой. «Я всегда засыпаю, как кошка. Коснулась головы подушки, и нет у меня. А тут ложе, можно сказать, царское. Перины лебяжьего пуха, подушки из ангельских перьев. Перед тем еще в горячей ванне понанежилась. В общем, сладко сплю, вижу сон. Будто я лягушка, сижу в болоте, мне там тепло и сыро. Ночью не одиноко. Глотаю невкусных комаров, квакаю. Что вы, Лизочка, смеетесь? Правда, правда. Вдруг шлеп в втыкаться в землю стрела. И я соображаю, я не просто земноводная, я царевна-лягушка. И сейчас за стрелой явится прекрасный царевич. В стрелу покрепче вцепиться, и будет мне удача. Цаверевич немедленно появляется, наклоняется, сажает меня на ладонь. «Ой, — говорит, — какая ты зелененькая да миленькая! А какие славные у тебя бородавочки! Дай я тебя поцелую!» И действительно целует горячо и страстно. Тут я вдруг просыпаюсь, и что вы думаете? Царевич, не царевич, но какой-то ферт с усишками пыхтит мне в лицо и слюнявит губы поцелуями. Я как заору, а он мне рукой хочет рот закрыть, а его зубами за палец. Села, хотела дальше орать, только гляжу, знакомый. Корнет гусарский, который вас цветами засыпает. Окно нараспашку, следы на подоконнике. Смотрит он на меня, укушенным пальцем машет, а физиономия перекошена. «Ты кто такой?» — сипит. «Откуда взялся?» «У меня же волосы короткие, он меня за мальчишку принял». «А я им... Это ты откуда взялся?» «Он мне кулак к носу». «Где она?» — шепчет. «Где моя Лиза?» Говорит чертенок, и давай мне ухо крутить, скотина. Я перепугалась, в Мадрид, мол, переехала в 10-й номер. Сама не знаю почему, ляпнула первопопавшаяся. Честное слово, ну что вы смеетесь, не верите? Зря. Почему шум не подняла, когда ушел? А испугалась очень, отдышаться не могла, ей-богу.